Идеальная замкнутость этого мирка состоит в том, что он полностью свободен от всяких бытовых и житейских забот, что только в нем безраздельно царят счастье, свет, тепло, уют и защищенность. Он подчиняется лишь таким законам, которые полностью отвечают желаниям его хозяина. В сущности, он есть не что иное, как магическая проекция и реализация этих желаний. Коридор, ведущий на кухню, был очень светлый, и с каждой стороны светило по солнцу, потому что Колен любил свет. Заметим, кстати, что именно это инфантильное стремление героя к немедленному и магическому удовлетворению любого импульса объясняет и многие другие эпизоды романа, в частности, жестокие сцены на катке. Так, когда Колен, неожиданно узнав о несчастье с Хлоей, спешит к ней, а служитель мешкает открыть ему раздевалку, происходит следующее. Колен с размаху нанес ему удар коньком в подбородок, и голова служителя, оторвавшись, угодила прямо в воздухозаборное отверстие вентиляционной системы. А Колен выхватил ключи и опрометью кинулся к номеру 309. Читая подобные сцены, следует помнить не только о том, что у кукольных персонажей Вяна кукольная кровь, но и о том, что здесь мы имеем дело всего-навсего с приемом, называемым реализация метафоры. Убийство служителя — это материализовавшаяся метафора желания Колена устранить любое препятствие, мешающее ему немедленно оказаться возле любимой. В идиллическом мире героя, каким он предстает на первых страницах романа, не хватает лишь одного, неотъемлемого почти для всякой идиллии мотива — любви. Но и в этом случае Колену достаточно произнести магическую формулу «Я хотел бы влюбиться», «Ты хотел бы влюбиться», «Он хотел бы идем влюбиться», «Мы, вы, хотим, хотите», «Они также хотели бы влюбиться», чтобы к нему, словно из постарали, явилась Хлоя, девушка его мечты. И тогда счастье оказывается достигнутым, мирок полностью замыкается, и героям остается только безбедно существовать до глубокой старости. Повторяем, Виан любит своих героев, любит цельность, полноту и неподдельность их чувств, но, разумеется, не может всерьез относиться к своей собственной утопии, а потому изображает ее с грустной усмешкой, отсюда и его самоирония. Вот, к примеру, пародийное описание ландшафта, на фоне которого располагается гостиница, где останавливаются Колен и Хлоя во время своего свадебного путешествия. Деревья идеальной цилиндрической формы, свежая травка, солнышко на небе, коровки на лугу, ветхие ограды, живые изгороди из цветущей жимолости, яблони, усыпанные яблоками, желтые листья, собранные в аккуратные кучки, кое-где снег для разнообразия, пальмы, мимоза, а в саду гостиницы — северные сосны. Здесь игрушечные деревья, фотогеничные коровы и тому подобное создают впечатление невсамделишности пейзажа, словно списанного с рекламной картинки.